гость на свадьбе. Вы, наверное, не заметили бы его. Никто из остальных 200 гостей не обращал на него внимания. Он сидел один за столиком в дальнем углу комнаты. Молодой человек, лет 30, среднего роста, телосложения и внешности. Одетый, как и большинство других мужчин в комнате, в черный смокинг. Однако ему казалось, что он слишком выделяется, сидя в одиночестве. Все остальные гости, которые сидели за его столиком во время еды, теперь танцевали. А так как молодой человек был в природе застенчив и пришел один, без девушки, он решил остаться за столиком и понаблюдать за вечеринкой. По любым меркам, это был великолепный прием, без стеснения в средствах. После коктейля и шампанским подавали ужин из 6 блюд. В перерывах между блюдами гости танцевали под музыку веселого джазового ансамбля из 7 музыкантов. Само место было весьма эффектным. Королевский банкетный зал. Одной из самых первоклассных гостиниц в центре города. И все же, несмотря на все это великолепие, молодой человек не радовался происходящему. Он никогда не был особенно общительным и по-другому представлял себе развлечение, чем пребывание в одной комнате с 200 незнакомых людей. Единственным, кого он знал в комнате, был жених, старый друг, которого он много лет не видел. Он даже был удивлен, что его вообще сюда пригласили. Он посмотрел на своего друга, тот танцевал, держа в объятиях свою невесту. Они выглядели такими счастливыми вместе, и молодой человек не мог им не позавидовать, не задать себе вопрос, произойдет ли когда-нибудь это с ним. «Почему так получается?» – подумал он про себя. «Что другие люди женятся, строят семью и заводят детей, а я не могу поддерживать отношения с девушкой больше нескольких месяцев». Не то чтобы ему было трудно находить девушек, с которыми можно встречаться. Проблема была в том, чтобы найти ту единственную, с кем ему хотелось бы прожить всю свою жизнь. Иногда сама мысль об этом подавляла его. Он воображал, что, очевидно, с ним что-то не в порядке, если он не способен построить длительные и значимые отношения. А иногда он говорил себе, что ему просто не везет. Может быть, как ему говорили друзья, все это дело случая. Любовь была либо предначертана звездами, либо нет. И нельзя ничего сделать, чтобы изменить предначертание. Она или придет однажды, или нет. Был только один случай, 2 назад, когда ему показалось, что он всерьез влюбился, но даже этот роман длился только 3 месяца. Тогда его невозможно было утешить. Он был совершенно опустошен, несколько недель не мог ни есть, ни спать. И после этого случая он решительно настроился никогда не позволять никому так его ранить. Сидя и наблюдая за всеми парами в комнате, как некоторые сидят, взявшись за руки, и смеются, а другие танцуют и поют, он сказал себе, что лучше быть холостым. В конце концов, как часто отношения действительно долговечны. Как часто люди остаются вместе, если он остается холостым, ему хотя бы не придется выносить боль, разлуки и потери. У него есть независимость, он свободен, он может пойти куда угодно и куда и когда угодно. Но, обводя взглядом комнату, молодой человек увидел то, что нарушило его ход мыслей, наполнило его чувством и напомнило ему, что любовь возможна и что долговечные, истинно любовные отношения все-таки существуют. В центре площадки для танцев была пожилая пара. Они танцевали, обнявшись и улыбались, глядя друг другу в глаза. Наблюдая, как они танцуют, он задал себе вопрос. Может быть, каким-то чудом где-то есть та, что ждет его.